Глава 9. Сроки, изначально оговоренные Вильтой и Гленом, сразу же были нарушены. Впрочем, Вильта изначально понимала, но обрабатывала с Кэти очень добросовестно. Эдакий демонстративный аванс, доверие и погружение Глена в размышления о неотработанном растущем долге, убийственное для состоявшегося и успешного мужчины мироощущение. Психология. Примерно через 2 недели, после очередной совместной игры в теннис, Глен передал Вильте первые данные о специальных информационно-аналитических системах. К этому времени у меня был стакан из-под воды, которым пользовался только он. Быстро получил ответ из СВР, что на флешке содержатся только отпечатки пальцев Глена. Неопытный и не боится Вильте. Вот и хорошо. Вильте мне рассказала, что похвалила его и более подробно объяснила стоящие перед ним задачи. Кроме того, Вильта ему разъяснила, что впредь передача информации лично исключается полностью. Глену предстоит купить специальный ноутбук строго для этих дел. Сама снабдила его специальным телефоном и сим-картой. Для него заведено много адресов электронной почты. Каждый адрес используется только 1 раз. Выдан список адресов для направления сообщений. Пользоваться он будет только сетями Wi-Fi. В общем, Вильта много чего ему объяснила. Через некоторое время Глен снова обратился к Вильте. На сей раз он просил помощи в связи с тем, что Кэти начала сильнейший прессинг насчет детей. Вильта уловила, что такой поворот дела ставит их сделку под угрозу. Дело приняло неожиданный оборот. Мы с Вильте обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что придется нам менять свой замысел. Через несколько дней Вильте сообщила Кэти, что собирается создать у себя фирмы пресс-службу, но пока что в единственном лице руководителя службы, и попросила соответствующие рекомендации у Кэти. Как мы и рассчитывали, Кэти предложила себя. Самое главное, что акционеры компании, где работала Вильте, давно мягко продавливали ее насчет этого, но Вильте не хотела вводить эту должность и не из-за увеличения расходов. В конце концов, на этих расходах настаивали сами акционеры. Она боялась, что после ее согласия на эту должность обязательно навяжут чью-то любовницу, так как все знают, что эти подразделения именно ими комплектуются. После того, как Вильта получила уверение в том, что только она сама подберет себе работника, тогда она и ввела эту должность. Обычаи и особенности современного американского делового оборота гласили, что должность не может быть долго вакантной. Тем более такая должность. Ведь, несмотря на все заверения, если она будет вакантной хотя бы пару недель, ты не сможешь отказать в просьбе уважаемому человеку. Поэтому с Кэти заключили контракт в тот же день, как должность ввели. Оказывается, Вильте давно хотела иметь человека, который занимался бы этим, мог за деньги или без них размещать информацию о ее фирме. Кэти была счастлива от этой работы и перспективы. Оказалось, она давно хотела иметь работу, но Глен был категорически против. Он хотел, чтобы она была дома и общалась только с ним. То есть он не просто хотел быть единственным мужчиной в ее жизни в плане супружеских отношений. Оказалось, он хотел узурпировать ее жизнь в целом. Этого мы изначально не увидели. Этого нам не подсказали и из Москвы. Мы немного сомневались в том, что устройство на работу Кэти окажется очень хорошим лекарством от шопинга. К счастью, ошиблись. Что там труд делает с человеком? Ну, как тут не вспомнить классиков марксизма-ленинизма? Хотя об этом говорит и православие, и католицизм, и протестантизм. Через несколько дней после начала работы Кэти я должен был с ней поговорить. Это проверочное мероприятие, заранее спланированное совместно с Вильте. После игры Вильте увела Глена поговорить отдельно. Мы с Кэти расположились за столиком небольшого кафе напротив раздевалок. Кэти была в восторге от своей работы. Особенно ей нравилось, что эта служба создается ею с нуля, а также то, что эта работа предполагает активные и системные коммуникации с коллегами из СМИ, рекламными агентствами, блогерами, особенно на данном этапе, этапе установления связей и деловых контактов. Только после этого разговора я связался с Ричардом и объяснил ему по телефону, что мне надо помочь своей жене проверить только что созданную ею пресс-службу. Просил помощи, чтобы с ней были организованы контакты и встречи. А самое главное, получена обратная информация с характеристиками Кэти и подсказками. Ричарду помочь мне ничего не стоило. При этом моя просьба была вполне естественной, нормальной. Конечно, был еще вариант подключения к делу сенатора, но я не хотел его беспокоить с такой мелочевкой. Ресурс сенатора слишком мощный, и его применение я планировал только в самых важных случаях. Но зачем все это? От СВР, от генерала Александрова, Вильте пришли указания искать контакты в среде журналистов, с популярными блогерами не спешить, разрабатывать тему контактов именно с традиционными СМИ, в первую очередь с газетчиками. Вильте мне объяснила, что газетчики — это рупор конкретных финансово-промышленных групп. У них, конечно, стоит задача зарабатывания денег, но не она главная. У печатных СМИ главным показателем является безубыточность, а не прибыли. То есть в СВР прекрасно понимали, что несмотря на громогласные заявления компаний из числа лидеров развития интернета и коммуникаций о скорой победе интернета над телевидением и печатными СМИ, роль традиционных СМИ остается огромной. При этом главным критерием по отношению к традиционным СМИ остается их фундаментальность. Другими словами, ей объяснили, что фундаментом остается какая-нибудь статья в The New York Times, а интернет уже разнесет это по всему миру и обсудит до молекул. Сама Вильте очень не хотела заниматься журналистами из СМИ. Это однозначно не ее. А когда тебе все претит в этом деле, то ничего хорошего не выйдет. Поэтому Вильте и приступила к использованию в целях реализации задачи полностью подконтрольного ей человека. Позже она дала мне прослушать свой ключевой разговор с Кэти. Вильте очень тонко и жестко поговорила с Кэти. На мой взгляд, разговор был радикально феминистским и абсолютно неприемлемым по сути, по содержанию. Но он оказался очень результативным. В конце разговора Кэти заверила мою жену, что ей куда интереснее добиться того, чтобы иметь заработок выше мужа, доказать, что она не курица, доказать, что интересное дело для нее куда важнее, чем все эти шмотки. Я восхитился работой своей жены, о чем ей сказал. Но Вильте — это Вильте. Другая бы с удовольствием приняла мои эмоции и наслаждалась, а Вильте мне сказала: «Это не я такая умная. Наши психологи все записи, все мои сообщения тщательно проанализировали и четко определили, что у Кэти есть большой, но не раскрытый потенциал. Уловили, что ее муж сильно подавлял Кэти, развивал в ней неуверенность, то есть сделал все то, что дешевые психологи называют развитием комплексов. У них все подводится под комплексы, которые якобы прямо из детства, поэтому они делают выводы о трудностях лечения. Не знаю, кого там наши привлекали, очевидно, и англоязычных тоже, скорее всего, американских». «С чего ты взяла?» «Мне присылали их тексты на английском, убрали только все, что определяет источник, авторство. Там очень тонко, вот они и распознали в Кэти многое. Наши выработали конкретные рекомендации, а я им следовала». «Но ты же планировала сделать из Кэти многодетную мать». «Этот вариант был у нас запасным, просто он мне больше нравился. Я сама люблю детей и искренне желала Кэти счастья. Самостоятельно поменяла местами варианты. Имею право». «Почему этот вариант у наших был запасным?» «Потому что они так и предполагали, что все упрется в полное неприятие Глена, что на самом деле это создание чрезвычайно конфликтной ситуации. Это в наших правилах». «И тем не менее, ты поперла напролом». «Для очистки своей совести. Но не только это. Кэти поняла, что после отказа Глена у нее остается только два варианта. Первый — остаться шлюхой своего мужа. Второй — рвать жопу на поприще журналистики, возможно, писательства, трудиться и добиваться чего-то в жизни, быть личностью, которую будет уважать ее ребенок. После того, как она уперлась в полное неприятие Глена насчет детей, мое предложение о работе она восприняла как спасательный круг». «Ты уже знаешь, как будешь ее использовать?» «Мои там мне все хорошо расписали и разъяснили. В общем, в моей организации по-прежнему считают, что журналистика — это кладезь возможностей и прямой ход к информации, нужной нам. У вас, естественно, так не считают. Это нормально. Понятно, что к военной тематике через журналистику невозможно прорываться, а вот к политической, экономической, частично к финансовой вполне возможно. Но вербовать Кэти запретили. У меня, главы компании, естественная тяга к любому инсайду, как прямо связанному с отраслью, так и косвенно, те же экономика и финансы. Я слышал, как ты ей давала установку на инсайд. Мне мои сказали, что это норма для пресс-служб. Кроме того, добывание ими информации — это абсолютно нормально. Виноват будет тот, кто допустил инсайд, а не опубликовавший журналист. Она пока не журналист. Пока. Надеюсь, ты решишь вопрос с Ричардом, окажешь помощь дружественной фирме. Ей очень нужно иметь официальный статус журналиста, редакционные задания, да и редакционное удостоверение тоже нужно. Слава богу, в этой стране журналисты неприкасаемые. Уважаю Штаты. Тем более мои акционеры именно этого от меня требовали. Они настаивали, чтобы глава моей пресс-службы был по совместительству в нормальном издании. Что там, Ричард? Он собирается чем-то помочь? Сказал, что решит эту задачку, но пока молчит. Через несколько дней Ричард позвонил Вильте и пригласил ее выпить кофе. После этой встречи я прослушал их беседу. «Вильте, Виктор мне друг, поэтому любая просьба, исходящая от тебя, расценивается как просьба самого Виктора». «Приятно слышать, Ричард. От тебя такие слова вдвойне приятны». «Почему?» «Несмотря на то, что я не согласна с твоими отношениями к женщинам, уважаю тебя как бизнесмена, как политика». «А как человека?» «Это сложный вопрос. Ты не обидишься, если я буду с тобой откровенна?» «Нисколько». «Тогда держись». «Нет проблем. Так как ты относишься ко мне как к человеку?» «Как мужик ты говно». «Что?» «Я сказала, что как мужик ты говно». «Слова выбирай». «Не хочу». «Сказала, как думаю». «Ладно, поясни». «Можно подумать, ты сам не понял». «Я просил тебя пояснить». «Хорошо. Слушай, внешне ты классный мужик. Если бы я тебя встретила раньше Виктора, то постаралась бы подцепить». «Представляешь, я бы тебя тоже попытался охмурить». «Ого, не туда мы с тобой, Ричард, рулим». «Продолжай, мне нравится наш разговор». «Так вот, внешне ты безупречен, обаятелен невероятно. У тебя потрясающая мужская харизма. Отдаю должное твоему отцу в том, что он воспитал и развил настоящего мужчину. Еще больше преклоняюсь перед твоей мамой. Я вижу, что она научила тебя правильно одеваться. Вижу, насколько она приучила тебя к чистоте. Видно, что все это родом из детства. Ты умеешь быть галантным. Ты хорошо образован и воспитан. Когда хочешь, ты прекрасно владеешь манерами. Но ты почему-то решил, что можешь себе позволить иногда вести себя как хамское отребье. При этом только со слабыми. Только... Не знаю, возможно, ты так себя ведешь только со слабыми женщинами. Как я могу относиться к такому мужику? При этом учти, что я сама выросла в очень традиционной европейской католической семье, где мужчина доказывает свое превосходство не тем, что он, нажравшись как свинья, избивает свою жену, а тем, что, когда виноват, честно признается в этом своей любимой слабой женщине. Когда мужчина постоянно имеет желание сделать приятное жене, и это не только пресловутые колечки, туфельки или букетики. Нет. Ты знаешь, мы жили небогато, но отец иной раз ничего матери не скажет, не подарит, а просто возьмет и обнимет. Я видела это и в такие минуты понимала, что никаких слов не нужно. Разве ты этого не понимаешь? Зачем ты так унижаешь Нино? Ричард взял паузу, несколько раз тяжело вздохнул. Сам толком не знаю. Когда вижу ее, то у меня возникает желание сделать ей что-то очень приятное. Но как только встретимся, то появляется желание ее принизить. Возможно, меня злит ее гордыня. И что, ты не нашел возможности сходить к хорошему психологу? После Хьюстона сходил, разобрался. И что? Если коротко, то оказалось как-то подозрительно просто. Говорит, надо уступить Нино. То есть не постоянно уступать, а уступить раз или два, или в том случае, когда не принципиально. Вроде бы как это вынудит Нино на ответные действия. Говорит, что у нее на меня защитные меры. Я тоже так думаю. Сегодня начну пробовать вести себя немного по-другому. Если не получится ничего, тогда психолог сказал расстаться и не встречаться, по крайней мере, месяца два. Потом проанализировать все и ответить на вопрос, хочу ли я ее видеть. В общем, ничего заумного. А тебе вообще нужна женщина с ребенком? Вот это самый главный вопрос. Нет, конечно. Тогда оставь ты ее в покое. Только сделай это по-мужски. Сделай красиво и не жмись там. Помогай ей, чем сможешь». «Я и сам так подумал. Да и... Нет, ты не поймешь». «Говори, чего уж там. Я многое могу понять». «Ты супер». «Держи себя в руках». «Ладно, скажу тебе. В общем, и в плане секса она мне уже надоела. Хочу что-то новенькое. Я не смог бы всю жизнь трахать одну и ту же женщину. Вот такая у меня особенность». «Особенность? Ха! Да мужики все такие. Это как раз норма». «Виктор тебе изменяет?» «Возможно. Меня это не волнует. В юности не простила бы ни за что. Сейчас, если узнаю, будет очень неприятно. Считается, что после походов налево мужики еще больше ценят своих жен, но при условии, что жены думают о себе и занимаются собой». «То есть, если ты узнаешь, что Виктор сходил налево, никаких претензий не будет?» «Ничего ты не понял. Еще раз. Если узнаю, то ему будет плохо, и я не знаю, чем это закончится. У него главная задача, чтобы я ничего не знала. Дошло?» «Прости. Ну, как с тобой интересно. А может, попробовать тебя отбить у Виктора?» «Не выйдет у тебя ничего». «Почему?» «Ты веришь в любовь между мужчиной и женщиной?» «Херня! Сопли слюнтяев!» «Вот поэтому тебе невозможно это объяснить». «Ладно, ладно. Ты хочешь сказать, что до сих пор его любишь?» «С годами только все больше и больше». «Как это так?» «Так, когда проходишь с человеком разные трудности, смотришь на него, на тех, кто вокруг, делаешь выводы. Мой муж — очень достойный мужчина». «Согласен, сам его уважаю. А он знает, что имеет право ходить налево, но не попадаться?» «Знает». «Здорово! Сегодня поговорю на эту тему с Нино. Даже интересно, как она думает». «Поговори». «Вильте, теперь по делу хочу поговорить». «Отлично». «В общем, я нашел место для Кэти. Они согласны на совместительство. Им понравилась твоя идея о том, чтобы не крепить за ней определенные дни или часы, где она должна находиться или на кого работать. Правда, деньги ей там будут платить чисто символически, но как только от нее начнут поступать нормальные материалы, то хорошие роялти заплатят. Их условие только в том, что она не должна толкать интересы своей фирмы через эту газету. Это жесткое требование. Кроме того, просят немного поменять схему». «Как конкретно?» «По сути, все так, как ты и предлагала, а по юридической части по-другому. Они оформляют ее как журналистку издания. Ты заключаешь с ней договор на аутсорсинг, на услуги. То есть она работник у них, а с тобой типа на подрядах. Журналистика у нас независимая, и журналистка должна быть независимой. Такое у нас законодательство. Иначе она не журналистка. Но все можно обойти нормально. Тебе подходит?» «Вполне». «Ну вот и отлично. Передай Кэти эту визитку, и пусть там сама дальше решает». «Спасибо тебе, Ричард». «Может, сегодня поужинаем вчетвером?» «После того раза не очень хочется». «Ладно, я тебя понял. Определюсь с Нино, и после поужинаем вчетвером или втроем». «А вот это дело предлагаешь». Несмотря на то, что Вильта дала отпор Ричарду по поводу его ничем не ограниченной любви к красивым женщинам, даже если они жены его друзей, я понимал, что если моя жена так ему понравилась, то Ричард ни перед чем не остановится. Этот паренек привык добиваться своего во всем, а насчет женщин он вообще никакие границы не признает. Ему плевать. Я совершил очередную ошибку, о которой в целом догадывался, но почему-то отметал, не придавал ей большого значения. Очное знакомство Ричарда и Вильте — это огромная ошибка, которая может обернуться гигантскими последствиями для меня и моей семьи. Но она же у меня умная, опытная. Да, это правда, но... Теперь я уже знаю женщин, изучил их психологию и в теории, и на практике. Я стал намного более знающим. Поэтому понимаю все о возможной непредсказуемости их эмоций и, как следствие, их поступков. Вильта и умная, и красивая. Это именно то, что ценит в женщинах Ричард. Оба критерия одновременно. Когда мы с Вильтой познакомились, она, на мой взгляд, была хоть и моложе, но менее привлекательной. Да, бывает и такое. И дело не только в том, что эта состоятельная женщина не жалела денег для себя, точнее, на себя. В целом, она стала несколько более статная, при этом стала полностью соответствовать имиджу дорогой и очень ухоженной женщины. Той женщины, при виде которой мужчины думают... Я знаю, что они думают, потому что сам такой, далеко не ангел, и плохо противостою разным порокам. Прости, Господи. Надежда только на саму Вильте. Надежно? Не знаю. Видимо, придется узнать и опять проверить. Очередное испытание на ровном месте. С другой стороны, я уже хорошо знаю и понимаю, что в нелегальной разведке нужно очень внимательно относиться к поведению супругов. Это классика. Это основа. Тем более тогда, когда мы работаем в паре. Это уже не теория, а самая настоящая практика. А если она... Развод и уход из семьи. Это точно. Видимо, придется и из фирмы Ричарда уйти. Куда? Плевать. По-другому я не смогу. К примеру, Ричард заходит ко мне в кабинет при моем очередном приезде, улыбается, протягивает руку и... Твои действия, господин генеральный менеджер, товарищ подполковник русской армии. Удар. Потом еще один. И на выход. Отлично. Молодец. Эффектно. Гусар. Все как брызги шампанского. А что дальше? Нет, этот вариант не пойдет. Второй вариант. Узнал гадость и тихо ушел из семьи и из фирмы. Это лучше. И что дальше? Устраиваюсь куда-то на работу. Сенатор на месте, все остальное тоже как-то будет в рабочем состоянии. Тот же сенатор и с работой поможет. А что? Нелегальный резидент не может отделить личное от интересов государства. Надо, товарищ сенатор, помогать. Детей я не брошу, да и Вильта не дура. Здесь не будет больших проблем. Вроде бы не такой плохой вариант. Не но! Черт! Почему о ней подумал? Гнать эти мысли! Эти красивые бабы — это дьявол! Нет! Если что, то я больше в браке ни с кем состоять не буду. Хватит! Остальное — не проблема. Вообще-то совсем не катастрофический вариант. Но с проблемами и для детей, и для ГРУ, и для СВР. Во как! Надо сесть и расписать этот вариант на бумаге до руды. И если узнаю гадость, то сразу легче будет решать. В голове уже всплывет алгоритм «Основа поведения». Но лучше бы узнать что-то приятное про свою жену. Как это будет приятно во всех смыслах? С другой стороны, Вильта сама мне дала прослушать записи разговора с Ричардом. Могла бы этого не делать и пересказать. Однако она понимала, что я захочу послушать. И что? Раз она понимала это, то решила продемонстрировать, что ей нечего от меня скрывать. Типа от меня никаких секретов нет. Разумеется. То есть это элемент демонстрации чего-то для меня. Чего? Зачем? Не понимаю. Думать. Усыпить мою бдительность? Зачем? А уж не задумала ли она что-то? Дальше думаем. Там она говорит Ричарду, что лояльно будет относиться к моим изменам при условии, что она о них не будет знать. При этом понимает, что я эту ее мысль услышу. Внешне выглядит, как ее игра с Ричардом, а на самом деле... А может, это мне послание? Если она произнесла эти слова для меня? Зачем? Типа дает понять, что ты можешь вот так, и я хочу иметь такую же возможность. Ты не лезь, Витек, глубоко. Иногда развлекайся. Но и мне разнообразия хочется. То есть она, возможно, даже не собеседника шатала, когда говорила эти слова. «Кучно снаряды ложатся!» «Точно! Не зря она как бы в шутку упомянула двух жеребцов из фитнеса в разговоре с Гленом. Вроде связывать эти разговоры неуместно, и тем не менее. Она очень расчетлива, я ее знаю. Поэтому понимаю. А может быть, зря я так думаю о Вильте?» В конце концов, она мне в свое время сказала слова, которым я поверил. Передумала? Не знала, как мне сказать, и решила вот так обыграть через разговор с Ричардом? Прямо не верится. Это как же она тонко все продумала? Получается, разговор с Ричардом для нее на самом деле имел вспомогательный характер? Так играть людьми? Не верится. А может, с ней прямо поговорить? Интересно. Это как? Вот так договориться с женой о том, чтобы свободно иногда ходить налево? Типа все современно и цивилизованно. Она по четвергам, а я по пятницам. Мне пятницы больше нравятся. Можно бухнуть нормально и побаловать себя очень сладким и красивым, а главное, новеньким. Отлично! А я-то думаю, почему рыжая писала в своей рекламе об услугах семейной паре? И еще задался вопросом о том, как это работает. Как это вообще возможно? Отбросил эту мерзость и промелькнула мысль о том, как хорошо, что эта страна жизни людей мне совершенно неизвестна. Слава богу! Я так не могу. То есть сам ходить могу, конечно, хотя... Да, буду мучиться потом. Но недолго, скоро все забуду. Но разрешать это делать жене — это не по мне. Ну а что? Тебе можно, а ей нельзя? Одни вопросы. Да, мне можно, а ей нельзя. Почему? Потому что она женщина. То есть мужчинам можно это дело, а женщинам нельзя. Дурак, что ли? Может, спросить о теории вопроса у Крупина? Стыдоба. Хоть сквозь землю провались. Нет, не могу. А может, зря я так подумал о Вильте? Все-таки она еще и мать, да еще какая. В любом случае, ее непосредственный контакт с Ричардом выглядел для меня немного рискованным. Очевидно, что они будут чаще встречаться. Очевидно, что Вильте не сможет записывать большую часть встреч с Ричардом, потому что подавители и обнаружители диктофонов, мобильные игрушки и прочие средства информационной безопасности успели стать неотъемлемой частью корпоративной культуры в сфере среднего и крупного бизнеса в США и начали использоваться повсеместно. Ричард следит за этим. Я это знаю. И будет приглашать Вильте в разные места. Соответственно, она не будет рисковать. Еще знаю, что мою жену беспокоит. И даже пугает ее разведывательная деятельность во взаимосвязи с будущим наших детей. Но ответов у нас нет. Хотя мы периодически возвращаемся к обсуждению этого очень сложного вопроса. Но не исключаю, что у умной Вильте уже есть ответ, который я не знаю. Есть еще вариант. Самый безобидный и правильный с ее стороны. Она же мне выдала в свое время индульгенцию своеобразную. Типа «я виновата перед тобой, и чтобы обнулить все, ты тоже имеешь право быть передо мной виноватым». В принципе, я загибал по этой части. Было дело и неоднократно. Но она-то об этом не знает. В этом все дело. Может, зря я так усложняю? Черт! Что это за бред? Неужели я стал таким же подозрительным и сыкливым, как все эти особисты и безопасники, которые ищут мозги в жопе, как говаривали в войсках? Но самое главное, что они действительно иногда что-то находили, даже там, где никто ничего не мог найти, именно там, где их никогда не бывает. Вот и я свою жену уже заподозрил черт знает в чем. Как все усложнилось. Или я старею, а может, мудрею, или превращаюсь в занудного, трусливого, подсматривающего старика, который всех во всем подозревает, злого деда, который ненавидит людей. А может, лучше было остаться в спящих? А что? Поехал, выполнил задание, радикально и живи нормально. Поздно об этом думать. Выбор сделан, и в ГРУ ни у кого нет задней передачи. Я окончательно запутался. Ну и что делать? Вот и один из первых итогов работы в паре. Опять не просчитал, не подумал. Отнесся к этому моменту несколько бесшабашно, поверхностно. А мы ведь теперь в паре уже вовсю работаем. Сейчас до меня дошло, что получилось. Обидно даже. А ведь так просто было перестраховаться и не знакомить Вильта и Ричарда. Сам потащил Вильта в Хьюстон, чтобы даже мыслей всяких не было, а не но. Боялся соблазнов и знал свою критическую неустойчивость по этой части. Думал, всех переиграл. А тут пара случайностей, и все изменилось. Вот ведь как получается. Вильта успела предупредить Нино о настрое Ричарда. В тот момент опасения за Нино, ее личную жизнь, вызывали у меня беспокойство, но я уже надеялся на конкретную помощь Вильте, на ее опыт и мозги. Развязка взаимоотношений между Нино и Ричардом должна была наступить сегодня или, может быть, отложена на пару месяцев, но уже скоро. В любом случае, Нино без дела не останется, тем более, что я уже ждал сообщений о развитии дел Урона. Но наибольшее беспокойство в то время у меня вызывало то, что отсутствовали сообщения о Джиме, поэтому я уже искусственно начал избегать встречи с сенатором и понимал, что это очень и очень плохо. Все это было на фоне очень тяжелой информации о ГРУ, о шедших чередой и ставших бесконечными сообщениях о реформировании и оптимизации, сокращении, в целом Генштаба, то есть и ГРУ тоже. И как результат, первый, очень явный и громкий сигнал о системном кризисе не только ГРУ, но и всего Генштаба. Совсем недавно завершился скандал, связанный с заслуженной казнью бывшего деятеля Ичкерии, Зелимхана Яндарбиева. Трудно в это поверить, но в то время, 2004 год, пресса США была почти объективна к России, то есть старалась писать правду, но не всю, кое-что умалчивалось. The Washington Post писала, что выйти на след убийцы Яндарбиева удалось благодаря свидетелям, заметившим после мечети автофургон. Полиция нашла службу проката автомобилей в аэропорту Дохи, где он был арендован, а видеокамеры зафиксировали облик клиентов. Был также проведен мониторинг телефонных разговоров подозреваемых по сотовым телефонам, зарегистрированным на имена двух европейцев. Оба 35-летних россиянина не имели дипломатического иммунитета. Их арестовали на вилле, снятой российским дипломатом, но не имеющей дипломатического статуса, через несколько дней после взрыва. Третьего подозреваемого, первого секретаря посольства России в Дохе, Александра Фетисова, спас его официальный статус в посольстве. Позднее он был объявлен персоной нон-грата и покинул Катар. За месяц до теракта подозреваемых отправили в Катар как временных сотрудников посольства. В ходе следствия подозреваемые признали себя сотрудниками спецслужб и сообщили, что взрывное устройство, которое они подложили под внедорожник модели Toyota Land Cruiser Яндарбиева, было нелегально переправлено на дипломатической машине в Катар из Саудовской Аравии, куда его прислали из Москвы в мешке с дипломатической почтой. В Катаре расположено Центральное командование вооруженных сил США, USCENTCOM. Передовой штаб командования с 2002 года находится на авиабазе Эль-Удейд в окрестностях города Доха в Катаре. Поэтому почти сразу стало известно, что американцы, РУМО, снабдили арабов информацией, способствующей аресту россиян. Американская пресса писала, что к моменту ареста наших незадачливых офицеров свидетельская база была собрана настолько доказательная, что отпираться им было бессмысленно. Многие отставные американские эксперты из разведки говорили с экранов телевизоров, что российский генштаб рассчитывал на невмешательство американских коллег в связи с их сотрудничеством в борьбе с международным терроризмом. Однако эти надежды не оправдались. Эти же эксперты писали, что при организации операции были допущены серьезные ошибки. Причем они отмечали, что были нарушены правила самого же ГРУ, то есть они удивлялись, что наши офицеры не работали по своим же правилам. Существует правило. Один человек следит за объектом, второй доставляет на место необходимое снаряжение и материалы, третий проводит ликвидацию. Друг о друге они ничего не должны знать. Так планировалось и в этот раз. Наши офицеры не должны были взрывать Яндарбиева. От них требовалось лишь все организовать и подобрать такого исполнителя, который даже в случае провала не мог бы основательно заявить, что получал инструкции из России. Для найма такого специалиста были выделены значительные суммы. Наши офицеры, имевшие опыт проведения подобных операций только в Чечне, решили сохранить деньги для себя и ликвидировать Яндарбиева самостоятельно. То есть что сделали? Бабло рубанули, извините за выражение. Совсем там оглодали, бедолаги. Это к вопросу о наших опасениях в целом и моих опасениях по делу о проблеме Джиме. И ведь что самое плохое? Сенатор тоже все читал, хоть и молчал на этот счет. В первые дни после заключения в тюрьму в Катаре никто из посольства к арестованным не приходил. Они испугались, что их не станут вытаскивать, и дали признательные показания. При этом все эти дела совершенно спокойно обсуждала пресса в США. То есть наши офицеры не верили нашим, не верили ГРУ и Генштабу в целом, не верили начальнику Генштаба, не верили нашему министру обороны. СБ Иванов сам был офицером разведки в прошлом, генералом СВР, а до этого ПГУ КГБ СССР. Этот факт был еще похлеще, чем рубануть бабло. Это уже совсем плохо. Именно этот факт говорил о смертельной болезни ГРУ. Более того, по версии весьма солидных американских телеканалов, офицеры сознались, что в Москве при постановке задачи им было сказано, что приказ о ликвидации Яндарбиева дан министром обороны СБ Ивановым и контролируется лично президентом В. Путиным. Не факт, что это было действительно так. Хотя в то время ходили разговоры, что Сергей Иванов рассматривается как будущий глава правительства, и ему остро нужен успех. Получалось, что один из высших чиновников России дал команду провести теракт, по нашей версии диверсию. А глава РФ был в курсе, а это могло стать и материалом для Гаагского трибунала. То есть офицеры, если это правда, совершили такой поступок, за который положено только одно. Других вариантов быть не может при предательстве верховного главнокомандующего. Поэтому в этой части мы не верили сообщениям прессы. Но мысли-то никуда не денешь. Очень тяжелые мысли появились в тот момент о ГРУ и состоянии дел в нем. Американская пресса вовсю трубила, что для освобождения офицеров были задействованы огромные ресурсы. В. Путин лично звонил эмиру Катара шейху Хамаду бен Халифе Аль-Тани и президенту США Джорджу Бушу. Когда суд подходил к концу, в Катар даже прибыл генсек ООН Кофи Аннан. Катарцев за наших просили даже отставные офицеры ЦРУ. Остается только гадать, какой ценой далось России искомое решение. Собственно, все переговоры велись не столько о выдаче наших диверсантов, сколько об изъятии из материалов дела показаний на руководство Российской Федерации. Именно об этом писала американская пресса. А для того, чтобы эти материалы не смогли вновь появиться, договорились о выдаче самих подследственных и убрали из дела их настоящие имена. Теперь ликвидаторов разыскать невозможно. Пресса в США в этот момент открыто издевалась над ГРУ и руководством нашей страны. Нам в США было с моральной стороны очень тяжко, просто непереносимо и стыдно. Очень тяжко. Что в итоге? Кража государственных денег – самое безобидное. Неверие в ГРУ Генштаба – позорно и очень больно для ГРУ и страны. Предательство верховного офицерами разведки нашей армии. Три слагаемых одновременно. Не знаю, насколько можно было верить американской прессе, но мы с Вильтой эти события пережили очень эмоционально и тяжело. Тяжелые времена. Американская пресса не успокаивалась и в то время задавалась вопросом, почему на важное задание отправили неквалифицированных людей. Потом сама и отвечала. Первый ответ очень легкий. Они озвучивали оклады офицеров нашей армии, приводили пример цен на многое в Москве, часто для сравнения в Новосибирске, почему-то. И всем становилось понятно, что на $300-400 США в месяц ждать другого результата не приходится. Тут у них было полное единогласие. Второй ответ тоже несложный. А где взять квалифицированных? Самостоятельно Россия не проводила ликвидацию врагов государства за рубежом очень давно. В 70-80-х годах использовались иностранные агенты или спецслужбы дружественных стран. В архивах ГРУ хранилось досье на тысячи иностранных граждан, готовых выполнить деликатные поручения такого рода. Многие были завербованы, когда учились в Советском Союзе. Многие прошли специальную подготовку на полигонах ГРУ, в подмосковной Балашихе, под Астраханью, в Крыму, на Долгоруковской Яйле. Больше всего таких курсантов было из арабских стран, так что на Ближнем Востоке Россия чувствовала себя довольно уверенно. Был большой скандал, когда Вадим Бакатин передал американцам сведения о прослушивании их посольства в Москве. Знал, что его в России прокляли. Однако я знал из американской прессы, что в то же время все досье на завербованных нами арабов были добровольно и безвозмездно переданы израильским спецслужбам. Когда прочитал это, чуть в кому не впал. В итоге наша арабская агентура была частично уничтожена, частично перевербована, частично легла на дно. Так что, когда созрело решение об уничтожении Яндарбиева, пришлось посылать отечественных мастеров, привыкших к запредельно грубой и очень жесткой работе в Чечне. Правда, американская пресса замалчила фамилии людей, которые приняли решение о передаче Израилю сведений о наших агентах. А вот меня с Вильте эти фамилии очень заинтересовали. Забегая вперед, могу сказать, что до сих пор точно не знаю эти фамилии. Одно знаю, что это не генералы и офицеры ГРУ, в целом генштаба, и вообще не армейские и не военные. И еще один аспект этого — жеста доброй воли. Все это знали наши тогдашние и будущие агенты. Вот поэтому, в совокупности, я так сильно переживал об отсутствии информации из Италии. И, тем не менее, был и определенный оптимизм. Проведена первая боевая операция в паре с женой. Вдвоем подвели итоги. В целом, нам понравилось работать вместе. Такие были первые впечатления тогда. Но наедине с собой были тяжелые сомнения. Размышлял о том, что моя же интуиция мне настойчиво подсказывала не работать в паре с Вильте. В этот раз я осознанно проигнорировал ее подсказки. И именно это обстоятельство мне не давало покоя. Продолжение следует. От автора. Уважаемые читатели, от всей души вас люблю и уважаю, поэтому не буду игнорировать ваши вопросы, упреки, которые вижу в отзывах. Об объеме частей серии книг. Вы пишете, что слишком короткие части книг, мало текста и часов в аудиокниге. Повторюсь, у меня свой стиль, и я решил ему следовать. Пишу кратко и сжато, без описания окружающей среды, сервировки столов в ресторане, вкуса вина и сыра, запаха цветов, расцветок нарядов героев, снов накануне, снов после войны, цвета глаз и так далее. Не хочу и не умею. Не мое. Нагонять объемы в соответствии с рекомендациями книжных маркетологов и агентов не стану. Это мое решение. Заканчиваю очередную часть тогда, когда считаю, что изложил рассказ, то есть посчитал его законченным, а тему — раскрытой. В конце концов, ценность книги не в количестве страниц и не в весе посылки с книгой. О цене. Это замкнутый круг. Я никому не известный начинающий автор, не писатель, при этом не склонен к безвозмездному труду. Как мне найти читателей? Реклама — это деньги. Размер роялти у авторов сам издата можете сами посмотреть. Я никого не критикую. Получается, что у таких авторов, как я, едва концы с концами сходятся. И это в лучшем случае. Плюс еще одно обстоятельство, которое влияет на цену. В отличие от многих писателей, я лишен возможности вести соцсети и там рекламировать свои книги. И дело не только в том, что я пишу под псевдонимом. Поэтому у меня нет возможности снижать цены. А ждать, когда заметят и оценят издатели и прочее, у меня столько времени нет. У меня нет времени ждать чуда. Как могу, так и могу. Цена книги соответствует цене бутылки дешевого российского вина. Вам решать, нормально это или нет. При этом, пожалуйста, учтите, что для непрофессионала написать книгу совсем не так просто. Это преодоление. К тому же, я тоже люблю выпить вина. Извините, если сможете. И не отказывайте себе в желании купить недорогое российское удовольствие не хуже вина. Я имею в виду не только свои книги. Книга должна стоить денег. Труд должен приносить результат. О различных недостатках текста. Есть много текстов с высокой художественной ценностью. Сам много читаю и сталкиваюсь с такими текстами, где каждое слово штучно и со вкусом подобрано, но мне читать скучно. Я принял решение и пошел своим путем. Умышленно попытался переть против всяких шаблонов, принятых в художественной литературе. Не жалею. Судить только вам. Плюс я уже писал, что даже не думаю о такой задаче, как привнести что-то новое в великую русскую литературу. Я пока что в своем уме. Не думаю о делах воспитательных или идеологических. Чур меня. Это не мое. Но за родину еще повоюю, пусть и на литературном фронте. Пусть у нас нет суперагентов и бондов, но у нас есть свои скромные войны на этом фронте. Надеюсь, суть подходов в работе и службе мне удастся вам донести в художественной форме, и на конкретных примерах. Если вам хочется прочитать продолжение, подписывайтесь, пожалуйста, на мои новинки на Литрес. Не стесняйтесь делать приятное и доброе другим людям.